Дорогая молодежь, прошло 42 года с того дня, когда я покаялся, но я живо помню свои переживания до покаяния. Хорошо помню на каждом собрании, когда выходил очередной проповедник, у меня была мысль такая, хоть бы не об этом проповедовал. Знаете о чем? Вот на сегодняшнюю тему. И я очень переживал, когда все-таки тема была эта. Раньше как-то больше об этом проповедовали. Помню, я попал в молитвенный дом, там должен проходил семинар, и вот захожу в молитвенный дом, стоят столы, книги лежат на столах, все как будто минуту назад здесь люди были, ни одного человека. Знаете, о чем я подумал? Господь пришел. Я бы не хотел бы, чтобы сегодня кто-то воспринимал вот эту тему, это собрание, как я воспринимал в то время. Вот когда проповедник говорил на эту тему, мне всегда так казалось, он примерно вот так показывал, смотрите, скоро Господь придет. Но когда я покаялся, то легко вздохнул и, наверное, первый раз спокойно спал. Не знаю, вам знакомы эти переживания или нет, думаю, многим это знакомо. Вот Иисус однажды, говоря о последнем времени, Он сказал такие слова, «Посмотрите на смоковницу и на все деревья». Толкователи Библии в основном все так толкуют, что смоковница – это Израиль. А все деревья – это вокруг язычники, народы разные. И вот что сегодня мы видим в этой смоковнице? Я помню, вот в те годы, когда я уверовал, мне хорошо запомнилось. Вот такой символ второго пришествия Христа было. Вот кому видно, вот те часы рисовали без 10:12. Сейчас без 10:12. Сейчас тоже иногда мы встречаем вот такие символы, часы, но там уже без одной минуты. И кто-то сказал так, что Израиль – это стрелка на Божьих мировых часах. И она двигается, хоть медленно, но двигается она, и скоро выровняются две стрелки. Это по всему видно. Ну вот, например, хотел на некоторые события, которые в Израиле происходят. Полтора года назад в Израиле избрали первосвященника. Почти 2000 лет в Израиле не было первосвященника. Потому что Израиль переживал большое отступление, гнев Божий переживал. Но теперь готовится к построительству храма и нужен первосвященник. И его избрали. Еврейские раввины говорят, как-то по ДНК определили, это точно чистой крови потомок Аарона. Это о чем-то говорит, друзья. Или, например, вот в этом году исполняется 70 лет со дня основания Израиля. В 48-м году образовалось государство Израиль. И теперь 70 лет, и Израиль готовится к большому юбилею. И они говорят, каждые 70 лет Бог творил в Израиле большие чудеса. И вот в этом году произошло одно чудо. По нашему календарю это конец прошлого года, а по еврейскому календарю это в этом году, потому что наши Новые годы не совпадают. Знаете, какое чудо произошло? Иерусалим объявлен столицей Израиля. Весь мир восстал, арабы вокруг, весь мир, даже в нашей стране волнения были. Но очень уверенно и не бесповоротно Иерусалим объявили столицей Израиля. Думаю, друзья, это тоже определенное событие. И вот евреи говорят, что в этом году, они ожидают, Бог сделает еще большее чудо в Израиле. Я не знаю, какое. Но что-то должно произойти. Ну, по крайней мере, так они ожидают. Мне запомнилось, когда я был в Израиле, и вот на храмовой площади перед музеем храма стоит, ну вот на площади стоит семисвечник, вот точно говорят, золотой семисвечник, 32 килограмма золота, и он стоит под большим куполом, таким бронированным куполом, ну там камеры охраняют его. И вот этот семисвечник, который должен стоять во святилище, в храме, он ожидает храма. Но уже стоит. И вообще евреи говорят, все готово для строительства храма. И вот богословы, историки, толкователи Библии, они все думали, а как решиться? Там евреи в Палестине живут, там арабы, между ними многолетняя война. Идет, продолжается, никакой надежды нет. И как может храм построен быть? И вот вы знаете, совсем недавно, может быть, месяца два, я услышал очень интересную новость тоже об этом. Говорят, мировое правительство решает вопрос, чтобы на Аравийском полуострове построить современный огромный город и всех арабов пригласить туда. И что тогда произойдет? В Палестине будет полный мир. Палестина будет отдана евреям, строй, что хочешь там. Ну, по крайней мере, так можно понять. Друзья, и мне кажется, только тот, который совершенно слепой, тот может сегодня не заметить, что стрелка на Божьих мировых часах, она приближается уже, но точно к 12-ти. Самое последнее событие. Друзья, а вот что значит на все деревья? Ну, я не хотел на этом много останавливаться. Хотел только на одно обратить внимание. Вот Иисус тоже однажды сказал такие слова. «Как было во дни Лота, так будет пришествие Сына Человеческого». Что будет так? Содом на земле будет. И сегодня, может быть, мы где-то привыкаем ко всем нечестиям, беззакониям, к тем ужасам, которые происходят вокруг нас. Но самый настоящий Содом. Вот я как-то где-то на каком-то общении вот говорил, вспоминал, ну, допустим, 30-40 лет назад, если бы некоторые женщины так одевались, как вот сегодня летом одеваются, то и вышли в город, допустим, то за ней без скорой помощи с маячком приехала бы и закрыли бы ее психушку. Сегодня это норма вещей. Это же ужас какой-то. Но некоторые привыкли к этому. Но Иисус сказал, как было во дни Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. И вот вчера братья говорили об эсхатологии. Но эсхатология – это как бы порядок последних событий. Вот сегодня мы живем в это время, когда смоковница, все деревья пускают почки, когда все происходит на наших глазах. А потом что? А потом мы читаем, допустим, в первом послании Фессалоникийцам, там вот написано так. «Когда войдет полное число язычников, тогда что будет?» Тогда труба Божия, глаз Архангела будет и труба Божия. Это как бы второе событие. Ну а когда войдет полное число язычников, то есть когда спасется последний язычник, но не в том смысле, что на небе все некуда больше будет, но Богом определенное вот время – оно может и сегодня произойти. Мы будем приглашать к покаянию. И, может быть, в нашем собрании будет тот последний язычник. И когда он войдет, когда он скажет «Аминь», и тогда по всей земле глас Архангела и труба Божия, скорее всего, это для мира будет не слышно и не видно. Вот как брат рассказывал про магнит и те монеты, да? Вот какой бы мощный магнит, пусть там электромагнит, там шайбы бывают электромагнитные, но вот те две монеты другого состава, другого материала, они никак не отреагируют. А вот эти, которые от определенной природы, они услышат, они увидят, они услышат трубу Божию. Ну а что потом будет? А потом написано, Господь сойдет с неба. Правда, не на землю. Здесь нечестие Господь Иисус не придет на землю. А мертвые, потом в послании Фессалоникийцам написано, мертвые воскреснут прежде, а потом все мы, оставшиеся в живых, будем восхищены на облака, и там будет эта славная, долгожданная встреча. Друзья, я вот сейчас смотрю на зал и немножко удивляюсь, как по-разному люди реагируют. Я знаю, кого-то это тревожит, а кто-то сидит с закрытыми глазами. Это та монета, которая другого состава, которая вообще не реагирует на призыв Божий, которая остается без движения. И как жаль, что такие люди есть сегодня в наших рядах, и Господь зовет к покаянию. Друзья, и встреча со Христом, она будет на облаках, и это будет означать, как-то я слушал одного толкователя Библии, мне очень понравилось. Он говорит, вот космос или атмосфера сегодня – это обитание дьявола. Он так выразился, это штаб-квартира дьявола. Когда он согрешил, он с неба был низвержен на землю, мы говорим, но не на землю. А вот там на облаках, там духи злобы поднебесной, так написано, они там, в космосе, в атмосфере. Но когда произойдет встреча Христа и Церкви на вражеской территории, это будет означать окончательную победу Христа и Церкви. Это будет абсолютная победа. И тогда ему там, врагу душ человеческих, ему там больше не будет места. И он свержен будет на землю, и из-за этого на земле будет великая скорбь. И он поставит престол свой сатанинский на земле. Он будет издавать сатанинские законы. На земле будут везде дьявольские отношения. Написано, люди будут издыхать от скорби, ожидания бедствия. Но церковь уже будет со Христом. А что на земле? Ну, на земле скорбь будет. А я подумал, а в молитвенных домах? Друзья, вот в книге пророка Амоса написано, будут, кто-то будет ходить от моря и до моря, ища Слово Господне. Ну, кто-то толкует так, что молитвенные дома будут переполнены, во дворе будут люди стоять. Но, увы, увы, Слова Господне не будет. Я тоже не знаю, как, заберет ли Бог Библии, наверное, нет. Но Слово Господне – это когда оно подкрепленное Духом Святым. Никто не будет звать, никто не будет проповедовать. Если будут проповедовать, то горе проповедники, которые скажут, друзья, поздно уже, поздно. Вот будут люди искать спасения. А сегодня день благодати. Друзья, я бы хотел бы пригласить к покаянию, но не уговаривать никого, а сказать к твоему разуму, чтобы ты сделал какой-то вывод, чтобы ты принял решение сегодня получить милость и благодать от Бога. Я хотел прочитать один отрывок, который записан в послании к римлянам во 2 главе. И мне кажется, это вот на фоне вот этих вот рассуждений, ну, очень уместное такое слово. Римлянам 2 глава, первых 9 стихов. С 1 стиха по 9. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? осуждая делающих такие дела, и сам делая то же. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Друзья, я не на весь текст хочу обратить внимание, на некоторые слова. Вот здесь в первом стихе написано и так. «Неизвинителен ты, человек». Ну, что это значит, друзья? Вот я думаю, вот мы с вами, вы в основном дети верующих родителей. Да даже если и не так. Ты попал в собрание, ты знаешь Слово Божие, ты слышишь проповедь, ты слышишь призыв, и у тебя как бы в другом переводе оно звучит, у тебя нет никакого оправдания. Ну, никакого оправдания. Когда ты будешь стоять на суде Божьем, и Бог будет вопрос задавать, ты в свое оправдание не сможешь ни одно слово сказать. Неизвинителен ты, человек. Многие из вас родились в христианских семьях. Вот апостол Павел Тимофею говорит, «Притом ты из детства знаешь Священное Писание». Но потом здесь Слово Божие в 4 стихе говорит такие слова. «Или пренебрегаешь богатство благости». Вот апостол Павел, он вначале говорит о том, что если ты не сделаешь этот выбор, у тебя не будет никакого оправдания. Потом переводит взгляд на богатство благости Божией. Вот тут упоминается и кротость Божия. Я когда читал этот текст, удивился. Обычно кротость, ну, применяют это качество, которое присуще человеку. Но здесь апостол Павел говорит, пренебрегаешь кротость Божию. Я заинтересовался, ну, что это значит? И вот, оказывается, в греческом подлиннике оно, вот это слово, оно звучит так, что над тобой тяготеет гнев Божий, но пока Бог долготерпит тебя. Вот кротость – это воздержание от проявления какого-то гнева, зла. И вот ты, неужели ты будешь этим пренебрегать, Божьей кротостью? Однажды Иисус пришел в Назарет, об этом написано в Евангелии от Луки, в 4 главе, и взял книгу пророка Исаии, и он читал такие слова: «Дух Господень на мне, Он помазал меня». И там перечисляет: проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, проповедовать лето Господне благоприятное. И написано, он сел, и глаза всех были устремлены на него. Но интересно, что Иисус не дочитал из книги пророка Исаия, он не дочитал несколько слов, одно короткое предложение. Он не дочитал слова «и день мщения проповедовать». То есть, вот Иисус говорит, сегодня день благодати, лето Господне. Но пророки Ветхого Завета говорили, что не всегда так будет. Наступит день, когда Бог будет судить народы. Вот еще написано в 5 стихе, «По упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Друзья, вот еще в следующем стихе написано, «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Вот я хотел бы, чтобы нам вот рассудить, вот вы могли понять, вот, друзья, кто не сделал выбора еще, сколько бед вы через свое упорство, сколько бед вы вот на свою душу призываете, сколько бед. Я вот вспоминаю, наверное, вы знаете такое имя Дима Козлов. Это в Америке, который своих родителей посадил в тюрьму. Ну, и так он торжествовал победу. А потом однажды пресвитер имел побуждение, зашел к нему и говорит: «Дима, пойдем в собрание». А он так надменно, горделиво махнул рукой и говорит: «Если Богу надо, пусть мне как-то скажет об этом». Ну и прошло, может быть, минут пять. Он сел на мотоцикл, совсем коротко проехал. И вот он врезается в какую-то опору там и разлетается на части. Ну, по крайней мере, ногу до самого основания оторвало у него. И вот я недавно слышал, на восточном побережье в Америке было подростковое общение. И этого Диму позвали на подростковое общение. Он уже покаялся давно, но крещение не может принять. Вот в таком состоянии он ни стоять, ни сидеть не может. И вот не может принять крещение. И, видимо, на инвалидной коляске его завезли, большое подростковое общение. И он, его попросили: «Скажи что-нибудь подросткам». И вот он впереди этого общения заплакал и говорит: «Буйный я был, буйный был. А теперь 71 операцию уже перенес». А потом добавляет, говорит, не считая маленьких операций: «71. Я перенес 3 операции за свою жизнь и не хотел бы больше. 71. Какая это скорбь!» А потом написано: «И теснота еще». Скорбь – это обстоятельство, которое Бог иногда создает, чтобы твою бедную душу привести к покаянию. А теснота – это изнутри, это пустота. Это безысходность. И я скажу, молодежь, к великому сожалению и позору нашему, в наше время из числа христианской молодежи некоторые заканчивают жизнь самоубийством. Это страшная скорбь и пустота. Не просто так это происходит, друзья. И если бы вот этот Дима знал, вот так бы одел очки какие-то и немножко наперед посмотрел, что его ожидает. Мне кажется, он по молитвенному дому на коленях бы ходил, плакал и рыдал, и просил милости у Бога. Но теперь уже поздно. Да, он покаялся, он хочет принять крещение. А я вспоминаю на одном молодежном общении, может быть, я когда-то рассказывал вам, друзья. Я вот так в рядах сидел, мне было, наверное, лет 18. И тоже открываются двери, заезжает инвалидная коляска, и тоже молодой человек, чуть постарше меня в то время был он, и тоже плачет и говорит: «Как я благодарен Богу, что Бог меня остановил». За что благодарен? А я его знаю, до сих пор он сидит в инвалидной коляске. Ему уже больше 60 лет. И вот, друзья, я хотел сказать словами этого отрывка: не пренебрегай благостью Божией. Не испытывай Божье долготерпение. А вот тут дальше написано еще более конкретно: ярость и гнев. Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Мне запомнилась одна фотография. Это было лет 10, может, чуть больше назад. Помните, может быть, в Индонезии, а может, вы не помните. В Индонезии на побережье там прошел цунами, и вот там страшная беда. И вот я видел фотографию, там все разрушено, хаос. И старые люди, аксакалы, стоят на коленях, подняли руки вот так к Богу и говорят: «Это Ты, Всевышний, праведен Ты, Бог. А здесь столько смертей, столько трупов». Да, друзья, Бог долго терпелив и много милостив. Но когда-то Бог начинает говорить. Но самое большое откровение гнева Божия будет, когда придет великая скорбь на землю. И тогда люди будут искать смерти, написано в книге Откровения, но не найдут ее. Я до конца не понимаю, как это? Сегодня кто ищет смерти, тот находит. Но тогда написано, не найдут ее смерть. Да благословит нас Господь, друзья. Заканчивая это собрание, я хотел бы тоже словами этого отрывка вот пригласить к покаянию. Я не хотел бы на вот таких эмоциях, на примерах или кого-то запугать чем-то, а просто сделай правильный выбор, вывод. Прими правильное решение. Сегодня день благодати Божией. Я недавно слышал об одном великом человеке, вы его, наверное, знаете, имя Александр Македонский. Он совсем, будучи совсем молодым, он завоевал весь цивилизованный мир. И вот у него был интересный обычай. Когда он приступал к городу, ну, в то время были города, обнесенные высокими стенами, он осаждал город, и потом перед воротами на расстоянии он зажигал огромный костер, так, чтобы всем жителям города было видно. И глашатай громко объявлял: «Это костер милости». И пока горел костер, то каждый, кто выходил и сдавался, тому было гарантировано прощение. Но когда костер угасал, тогда пощады больше не было. Друзья, сегодня мы свидетели. Костер милости Божией еще ярко горит. Вот эти призывы, проповеди вчера, сегодня, друзья, лето Господне, день благодати Божией. Я хотел бы предложить пение, мы будем петь 483 номер. Неужели не приняв Христа, ты уйдешь, чтобы дальше во мраке блуждать? Прощением божественным пренебрежешь. Вы знаете, мне кажется, это, вот этот гимн, это такая сильная проповедь. И много раз повторяются там такие слова: «Неужели уйдешь?» Кажется, это такое безумие. Сделать такой выбор, уйти из этого места, где Бог простирает руки свои, предлагает тебе милость, неужели уйдешь? И кто решился выйти сюда, преклонить колени, проходите, друзья, молодежь, подростки, кому-то нужно покаяние, возрождение, кому-то обновление нужно. Сегодня горит костер милости Божией, да благословит вас Господь. Аминь.